Глава 5. Чем ближе мы приближались к землям мятежников, тем сильнее было заметно, что нас тут ждали и готовились. Деревни были пусты, а некоторые замки разорены. Это были владения аристократов, не пожелавших пойти за взбунтовавшимися герцогами. Часть деревень была сожжена. Было множество трупов сельских жителей. Простых крестьян вообще не жалели, когда осаждали замки. Все колодцы и родники были забиты падалью. Хорошо, что тут было много ручьев, которые невозможно было отравить. Передовые дозоры уже несколько раз схватывались с мятежниками в коротких сшибках. Радовало, что не всех герцоги смогли под себя подмять. К нашей армии начали присоединяться местные дворяне, те, кому удалось отсидеться за крепкими стенами. Но численность нашего войска от этого не росла, так как командование постоянно оставляло за спиной довольно-таки крупные отряды, чтобы они охраняли дорогу и не допускали грабежа обозов. Пока два мятежных герцога не спешили с нами сразиться. Разведка донесла, что у них войско меньше нашего, хоть и не намного. Оказывается, эти сволочи не всех привели на укрепление, когда воевали с водагами. Силы свои берегли. Мы были в нескольких днях пути от баронства, в котором я раньше жил, когда произошла первая неприятность. На моего учителя совершили покушение. Случилось это во время очередной стоянки армии. Мы снова расположились около небольшого ручья, только на этот раз у самой границы военного лагеря. Как всегда, вокруг были только свои воины и наемники. Только вот за водой приходили солдаты из других отрядов. Один из таких водоносов попытался пристрелить из арбалета моего наставника. Но эта дерзкая затея не удалась. Отдыхающие люди уже развели костры и расселись вокруг них, когда появился человек с емкостью для воды. Никто на него даже внимания не обратил, так как вокруг ходило много разных незнакомых людей. Знать всех воинов в лицо было нереально. Да и если честно признаться, то наемники все расслабились. Во время пути они постоянно были начеку и обступали карету архимага со всех сторон. Но тут почему-то почувствовали себя в полной безопасности. Действительно, у кого хватит мозгов нападать на архимага в военном лагере? Только у смертника, который идет на смерть. Или у дурака, который просто не понимает, что ему после покушения уйти не дадут. Не знаю, к кому относился этот мужчина. Допросить его не удалось, так как нападение он не пережил. А на допросе его хозяина мне присутствовать не довелось. Наставник сидел справа от меня, а с другой стороны архимага сидела Жулия, которая наконец-таки перестала стесняться сидеть вместе с аристократами за одним костром. Само нападение я прозевал, как и наши доблестные охранники. Мне позже сообщили, что мужчина, который нес воду, в какой-то момент просто поставил ведро на землю и резко поднял арбалет, который болтался у него сбоку. Само собой, он уже был взведен, да и болт на него наложен. Как ни странно, первыми на это безобразие среагировали не наемники или моя охрана. Они тоже были расслаблены, мы же в лагере. Жизнь, или по крайней мере здоровье архимагу, спасла моя лекарка, которая успела сбить Рагона рукой с бревнышка, на котором он сидел. От удара локтем в живот учитель потерял равновесие и стал заваливаться назад, в результате чего болт просвистел около его головы. Стрелок метким оказался. Дальше уже и остальные начали шевелиться. Я вскочил на ноги и рванул к противнику, чтобы попытаться скрутить его. Можно было и заклинаниями его приголубить, только вот запрет на применение заклятий наставник с меня еще не снимал. Другие тоже рванулись к мужчине, который даже не собирался убегать. Бесполезно это было. Бросив арбалет, он выхватил меч и бросился в нашу сторону. Видимо, пытался доделать начатое или просто продать свою жизнь подороже. Ни первое, ни второе у него не получилось, так как Линда своим звериным чутьем почувствовала изменение обстановки и непонятного типа, который выхватил оружие и попытался добраться до нас. Моя питомица не любила людей, просто терпела, все это видели. Поэтому, находясь рядом со зверем, старались не махать резко руками, чтобы лишний раз ее не раздражать. Не знаю, за кого меня принимала Линда, за вожака или своего слабого и неразумного детеныша, но любой, кто ко мне подходил, всегда был под ее пристальным вниманием. Так что даже болтушка Ленси во время беседы со мной не делала резких движений и жестикуляций, так как мой питомец начинал угрожающе рычать, расценивая это как угрозу. А тут вообще что-то непонятное творится. Кто-то выхватил меч и побежал ко мне. Вот она и атаковала. Добравшись до мужчины в несколько прыжков, она неуловимым движением на ходу схватила его за шею и резко рванула. Один миг, и на землю уже падает бездыханное тело. Мощи челюсти Линды и крокодил бы, наверное, позавидовал. На поляне повисла тревожная тишина. Я все же добежал до мужчины, который уже лежал в луже собственной крови, да так и замер. Наемники и мои бойцы боялись даже рта открыть. Это же явно их прокол. Прозевали нападение. Вторым к телу подошел наставник, который уже успел подняться с земли и теперь хотел посмотреть, не знаком ли ему нападавший. «Да», — задумчиво произнес я, — «этому бедолаге, пожалуй, даже могиня жизни, которая императору служит, помочь не сможет, даже если бы сразу приступила к работе». «Конечно, у него же голова фактически оторвана», — пробурчал наставник. «Это тебе хорошо. Ты своим пустым ведром вообще пользоваться не умеешь». Не мог крикнуть своей твари, чтобы не убивала его? Постепенно наставник начал багроветь, что говорило о его сильной злобе. Следующий, кто попал под его гневную речь, была моя лекарка, которая, к слову, жизнь архимагу спасла. Ей он сообщил, что негоже, когда разные слабосилки достойных архимагов в грязи валяют. Ну а потом очередь дошла и до наемников, точнее, до их командиров. Тут Рагон разошелся по полной, рассказывая о всех их недостатках и о том, что несколько тысяч безмозглых идиотов не могут обеспечить охрану на стоянке. Последними под раздачу попали несколько водоносов из других отрядов, которые на свою беду проходили мимо во время инцидента и задержались, чтобы посмотреть на дальнейшее развитие событий. На них архимаг орать не стал, а просто велел всех чужаков вышвырнуть за территорию нашей стоянки и никого больше сюда не пускать. Допустившие ошибку наемники выполнили приказ буквально. Тут же скрутили мужчин и поволокли к границе нашей стоянки. Придется всем опять обходить нас стороной. Тут нужно заметить, что во время отдыха армии само собой получалось, что в военном лагере образовывались десятки укрепленных мест, которые занимали разные отряды. Вот и мы тоже отгородились от остальных повозками. Впрочем, стояли они неплотно, поэтому люди могли спокойно ходить за водой. В случае нападения можно было их использовать как укрытие. Вскоре учитель стал выдыхаться. Видно, успокоился и отвел, как говорится, душу. Выкрикнув последнее ругательство, он пошел переодеваться, так как в грязи вывалился основательно, что не добавляло ему настроения. Весь день шел дождь. Поэтому поляна, на которой мы остановились, не могла похвастаться зеленой травкой. Когда тут остановилась армия, лошади походили, потом еще и множество солдат помесили это ногами. Через некоторое время к нам подошли несколько дворян, которые попросили, чтобы им отдали тело нападавшего для проведения расследования. Им нужно было выяснить, под чьей рукой ходил этот мужчина, и нет ли в том отряде еще таких же засланных людей. Наставник уже успокоился, поэтому на них орать не стал, а только благосклонно кивнул и потребовал, чтобы ему сообщили о том, что смогут выяснить. Пожилой барон, который и был старшим в группе дознавателей, пообещал лично прийти и сказать, что ему удалось выяснить. Как мне удалось узнать, всех местных аристократов, которые не захотели идти за мятежными герцогами, пускали в общий строй не просто так. Их сначала проверяли маги. Те самые, которые в голове могли ковыряться. Мне один раз удалось пообщаться с такими в магической школе. Неприятное ощущение. Так вот, самих дворян и проверяли, не задумали ли они недоброе. Это одиночке трудно совершить покушение. А вот если будет пару сотен бойцов, то проблемы устроить они смогут. Вот и подстраховалось начальство, чтобы удар в спину не получить в самый неподходящий момент. Мужчина пришел часа через два, когда мы сели ужинать. Наставник к этому времени уже совсем успокоился и даже пригласил барона за наш стол. Аристократ отказываться не стал и, поблагодарив, присоединился к нам. «Гарх принес кабана?» – спросил он, едва только распробовав кашу, в которую было добавлено много мяса. «Да», – кивнул наставник, Хоть от кого-то польза есть во всем этом сброде. Я видел его на дороге, — добавил барон. Он туда тушу кабана выволок и, наверное, вас ждал. Славный переполох случился. Лошади боялись мимо проходить, а ему хоть бы что. Сидит, как ни в чем не бывало. Это на самом деле было так. Сейчас мы шли по диким местам. По обеим сторонам от дороги был густой лес. Изредка попадались вот такие поляны, на которых мы сейчас расположились. Линда убегала вперед, ловила кого-нибудь и выволакивала на дорогу, ожидая, когда мы подойдем. Желающих поохотиться стало меньше. Это были места, где водились гархи. Один отряд они разорвали в лесу. Причем случилось это недалеко от армии. На крики прибежали люди. Одному охотнику даже удалось уцелеть. Я сначала переживал, что Линда, почуяв своих родичей, убежит от меня. Но, видно, напрасно. Плевать она хотела на своих сородичей. Даже интересно стало. Она с ними в лесу встречалась? Впрочем, рано пока ей куда-то удирать и думать о потомстве. Гархи, хоть и растут быстро, но по их меркам она еще совсем маленькая. Наставник мне говорил, что через несколько месяцев нужно опасаться чего-то подобного. Впрочем, гархи всегда стараются рожать своих щенков в безопасном месте, поэтому она, скорее всего, вернется ко мне, а не убежит в глубину леса, где много других опасностей. К тому же я являюсь одним из ее стаи, который всегда может присмотреть за потомством, пока мамы нет рядом. «Надо же», – прокомментировал барон, – «какая славная животина!» «Полностью с тобой согласен», – согласился архимаг. «Глядите-ка», – удивленно сказал дознаватель, – «гарх нас понимает?» Действительно, после того, как сказали, что Линда умная и полезная, она сразу же села и гордо задрала нос, как бы говоря, «Да, я такая». «Понимает», – засмеялся наставник. «Все она прекрасно понимает. Гархи по развитию примерно на уровне 5-летнего ребенка, только еще и природные инстинкты сильно развиты». «Надо же!» – не переставал удивляться барон. «Таких зверей побольше бы в армию. Тогда и лазутчиков можно вообще не опасаться. Всех будут на куски рвать». «А ее почему не натренируете?» – полюбопытствовал дворянин. «Или слишком стара для этого?» «Она еще совсем молодая», – улыбнулся наставник. «А тренировать ее нужно. Просто объяснить. Говорю же, она как ребенок. Все понимает, но не сразу. Она мне чем-то моего ученика напоминает. У него тоже умственное развитие на уровне этого гарха. Только вот хищник добычу может приносить. А тот бездельник только кушает, и все. Я еще и по нужде сам ходить умею», — хмыкнул я. «Да кто спорит?» — согласился архимаг. «Только тебе нужно напоминать, чтобы штаны снял перед этим занятием». «Может, вы о чем-нибудь другом поговорите?» – возмущенно сказала Ленси. «Кушаем все-таки». «Если что-то не нравится», – ответил наставник, – «можешь уйти». «А если серьезно?» – не успокаивался гость. «Почему вы ей не объясните-то? Ведь вокруг армии множество вражеских лазутчиков шатается. Вот и поработало бы немного». «Объяснить-то можно, чтобы она всех убивала, кого в лесу встретит. Только вот прикажите для начала солдатам, чтобы на охоту не ходили». «Поймите, это мой недотепа для нее свой. Может быть, и я еще в тот же ряд попал. А все остальные», — архимаг обвел вокруг себя пальцем, «для нее просто куски мяса, которые по какому-то недоразумению есть нельзя. И охотиться на них тоже нельзя. В противном случае она бы только нашими бездельниками и питалась. Добыча для нее легкая, и бежать никуда не надо. Надо же, а на вид такая спокойная. Попробуйте моего ученика ударить. Тогда покажет себя во всей красе. Вы слишком далеко от него сидите, поэтому она и не чувствует угрозы. Прекрасно понимает возможности человека и то, что успеет вскочить и порвать чужака, прежде чем он что-то предпримет. Говорю же, очень умные твари. Даже на неизведанном материке они хоть и не самые сильные, но вот по уму многих превосходят. Даже некоторых людей. Верно говорю, ученик. Например, большинство хищников охотятся так, как в них заложила природа. А гархи развиваются, могут построить тактику боя и каждый раз ее менять. Линда, я уверен, давно уже оценила всех, кто находится рядом и готова к схватке. Очень любопытно за ней наблюдать. Вот посмотрите, сейчас рядом с учеником сидит Ленси, и хищник всем корпусом повернут в ее сторону. Едва только от лекарки будет исходить угроза, как Гарх кинется в атаку, и пустая откушенная головенка покатится на землю. Я сначала думал, это просто совпадение, что Линда всегда так лежит. Да ошибся. Она постоянно повернута в сторону того, кто находится ближе всех к ее хозяину. Надо же, а я никогда ничего подобного не замечал. Но даже не это удивительно, а то, что наставник сказал такую длинную речь барону, причем без ехидства в его адрес. Видно, старые знакомые, раз так благожелательно к нему относятся, даже объясняют ему что-то. Да это просто совпадение. Придумывайте неизвестно что. Как-то нервно усмехнулась Ленси. Совпадение? А ты встань и пересядь на другое место. Вот еще, буркнула женщина. Но немного подумав, все же решила пересесть. Видно, любопытство разыгралось. Едва только женщина от меня отошла, как Гарх встал, немного потоптался, а после улегся. Только на этот раз под его пристальное внимание попал боевой маг, располагавшийся ко мне ближе всех. «Видели?» — спросил наставник. «Учитесь службу нести. Если бы у меня был десяток таких охранников, то всех вас, бездельников, можно было бы разогнать. Толку все равно никакого. А это славные звери. Ученик, не дай боги, если ты мне щенков парочку не отдашь. Пожалеешь, что на свет родился. Может, тоже приручу? Ладно, не об этом сейчас. Что там вам разнюхать удалось?» — спросил он у дознавателя. «Да ничего особенного», — ответил мужчина. «Граф, которому служил нападавший, к нападению никакого отношения не имеет. Но всех его людей уже проверили маги. Нашли еще одного убийцу. Он выгораживать никого не стал. Сразу же во всем сознался. Они должны были вдвоем попытаться вас убить. И это не для того, чтобы убрать сильного мага, а простая месть от герцога. За своего выродка обиделся», — уточнил архимаг. «Да? Вы же его убили, вот он и решил отомстить. А как солдаты пошли на такое?» — влез я в разговор. Герцог взял в заложники их семьи и сказал, что запытает их, если архимага не убьют. Вот и пошли. «Понятно», — кивнул я. «Мне и на самом деле все стало ясно, как и про упомянутого выродка. Дело в том, что Ленси, которая как-то ехала со мной в фургоне, рассказала о происшествии во дворце. И за что наставник убил посла. Он, к слову, являлся родственником мятежного герцога, причем очень близким, так-то родни у аристократов хватает. Такое нарушение ведения переговоров архимаг допустил не просто так. Дело в том, что императору начали высказывать требования, одно из которых касалось непосредственно моего наставника. Кроме того, что император должен был признать независимость, бунтовщик еще потребовал, чтобы архимаг Рагон служил теперь не только главе государства, но и герцогу, чтобы баланс сил сохранять. Само собой, услуги лекаря ему были не нужны. А вот амулеты, заряженные универсалом, очень. Сейчас в империи был только один универсал 10-й ступени. Причем, если сейчас у герцога его амулеты были, хоть и не у всех солдат, то рано или поздно они закончатся, а своих сильных универсалов у него нет. Едва только посол смог добавить, что за изделия архимага будут хорошо платить, как наставник его атаковал. Само собой, со всех послов защиту снимали, прежде чем к императору допустить. Поэтому результат атаки оказался плачевным. Все, что осталось от неудачного переговорщика, могло с легкостью поместиться в совок. Причем среди аристократов уже ходили слухи, что этим и должны были закончиться переговоры. Император этого и хотел, поэтому не стал своего архимага как-то наказывать. Он так и просидел на троне, ни разу не шелохнувшись, только бросил своим слугам, чтобы мусор убрали. Это было из ряда вон выходящее событие для империи. Никто даже вспомнить не мог, чтобы хоть когда-то в прошлом посла убили. А тут, пожалуйста. Причем абсолютно никаких мер против мага. Позже император сказал, что не считает этих людей послами. Все они преступники, которые будут наказаны. Видно, герцог не стерпел обиды и решил поквитаться с архимагом. А что? Два дела мог сделать одним убийством. И отомстить, и армию императора ослабить. Войско продолжало двигаться дальше, углубляясь в земли мятежников. А это же только один герцог. За диким лесом должны быть земли второго герцога, который верховодил у бунтовщиков. Вскоре мы прошли мимо столицы баронства, в котором я раньше жил. Даже ностальгия какая-то появилась. Удивительно, Но местный землевладелец не стал поддерживать мятежника. Похоже, что его город тоже в осаде побывал, но взят не был. Крупный отряд местного барона присоединился к нам, как мне стало известно позже. Он, в отличие от других дворян, едва только узнал о том, что герцог поднял мятеж против императора, тут же собрал всех деревенских жителей у себя в отряде, а потом закрыл ворота. Послов, которые прибыли к нему с требованием поддержать своего сюзерена, аристократ приказал повесить. «Почему город-то не смогли взять?» – спросил я у своего сотника. «У него гораздо богаче опыт в таких войнах. Мне на самом деле было интересно, так как все уже были в курсе того, что армия двух герцогов ненамного нашей уступает. А мы бы смогли этот городок разнести, даже не особо напрягаясь. Одни маги его просто уничтожат вместе со всеми защитниками. Скорее всего, потому что далеко от столицы герцогства находится», – ответил сотник. «Сюда армию гнать резона нет. Уверен, что они сейчас спешно укрепляются, чтобы достойный отпор нам дать. Магов-то у нас гораздо больше, как и архимагов. Видели же, что часть учителей снова в строй поставили. Вот и присылали небольшие отряды, которые хоть и могли замок захватить, да только вот на город силенок уже не хватало. К тому же это лишние потери. Вот и не стали герцоги рисковать, распыляя свои силы. Да и войско, что ни говори, а выступила довольно-таки быстро и не дало бандитам разгуляться. Я слышал, что и моя знакомая графиня Луана тоже тут находится при своей учительнице. Только учитывая, какое большое войско, повидаться мне с ней так и не удалось. Можно, конечно, было при желании ее найти на стоянке, только не больно-то и хотелось. Вот кого мне хотелось увидеть, так это кого-нибудь из деревни, в которой я когда-то жил. Например, кузнеца Маркоса. Или друга отца Фалька. Насколько я помню, он раньше тоже служил у герцога. Интересно, они пошли на войну? Скорее всего, да. А значит, сейчас тоже где-то в войске находятся. Надеюсь, что деревню Коджа, в которой я тут появился, не сожгли враги и местных не перебили. Если бы не маги, то местные и сами могли бы дать отпор бунтовщикам. Там же в основном все бывшие воины. Да и люди тут живут суровые. Иные в этих краях не выживали. Забавно было видеть реакцию некоторых солдат, когда они смотрели на темнеющий лес. О том, что тут полно гархов, знали все, как и о том, что они быстро могут убить человека, особенно если нападут неожиданно. А вот я тут жил. Да, опасения тоже были, причем не только гархов следовало бояться, но и других хищников. «Вон, смотри», — сказал я Ленси, которая снова уехала со мной. «Видно, с подружками уже все обсудили». Вот и составляла мне компанию. Если ехать пару суток по этой дороге, то приедешь в деревню, в которой я раньше жил. Соскучился по родным краям, улыбнувшись, спросила лекарка. Не знаю, скорее всего, нет. Сама же видишь, какая у меня жизнь. Некогда скучать. Постоянно весело, но кого-нибудь из знакомых хотелось бы увидеть.